Глава 334. Божественная магическая формация. «Эй, старик, это вы за мной погнались? Никто вас не заставлял!» Холодно воскликнул Манхао и полетел дальше. Вдалеке краснолицый патриарх холодно хмыкнул и увеличил скорость. «Кража предмета с аукциона – это серьезное преступление! А потом ты своим грязным трюком еще и нас ограбил! Ты опорочил черные земли!» «А это карается смертной казнью!» У рябого патриарха позади в глазах вспыхнул недобрый огонек. Остальные практики кровожадно смотрели на Манхао. «У тебя культивация поздней ступени создания ядра, и даже за 3 дня ты не смог поймать жалкого практика начальной ступени создания ядра? Как ты собираешься потом жить с таким позором?» Прокричал Манхао и тоже увеличил скорость. «Смотрю, ты мастак языком трепать!» «Совсем скоро ты поймешь, что есть вещи пострашнее смерти!» — крикнул красноглазый патриарх и задействовал какую-то неизвестную технику, отчего его лицо внезапно стало черным с пурпурным отливом. Его скорость возросла в несколько раз, с ней он за несколько вдохов собирался нагнать Манхао. «Жадность совсем затуманила твою голову!» — холодно крикнул Манхао. «Учитывая твою культивацию, у тебя вообще есть хоть капля совести?» Попугай открыл клюв, и оттуда с оглушительным ревом вырвался мощнейший порыв ветра. И вновь скорость Манхао возросла. Борясь со встречным ветром, краснолицый патриарх и остальные практики позади могли только бессильно кричать, видя их падающую скорость. В данный момент ни у кого не было магических предметов. Некоторые могли использовать секретные техники и лица ядра, чтобы сохранить дистанцию между ними и Манхао, но одного выдоха попугая было достаточно для увеличения отрыва. Вот почему, несмотря на все их попытки увеличить скорость, им никак не удавалось настичь Манхао. За 3 дня их тлеющая ярость превратилась в настоящий костер. Видя, как в очередной раз увеличилась дистанция между ними и Манхао, краснолицый патриарх почувствовал, будто жажда убийства поразила каждую клеточку его тела. Рябой патриарх испытывал похожие ощущения, как и сотни практиков позади. После 3 дней полета Манхао по ориентирам и сменяющим друг друга регионам мог сказать, что до пещеры Бессмертного осталось совсем чуть-чуть. «Они просто в бешенстве. Ты уверен, что твой план сработает?» – спросил Манхао попугая. «Конечно, сработает!» – хвастливо ответил попугай. «Никогда не сомневайся в словах Лорда Пятого! Проведи этих простофиль к нашему логову, после чего можешь заняться культивацией, а все остальное возьмет на себя Лорд Пятый!» Он гордо похлопал себя по груди крылом и продолжил. «Не волнуйся ты так. Чем больше будет людей, тем хаотичнее будет аура, и тем проще будет использовать упомянутую мной ранее технику для задержки треволнения небес». Манхао нахмурился. Последние 3 дня они с попугаем обсуждали метод для задержки треволнения небес. Он выяснил, что это был своего рода обман, который включал в себя использование различных разрозненных аур. Это позволяло запутать небо и землю, как если бы на глаза треволнения небес внезапно опустилась пелена. Вот для чего Манхао и попугаю были нужны сотни преследующих их практиков. В этом плане Манхао смущало только 2 пункта. Сработает ли вообще эта техника, и сможет ли попугай сдержать толпу алчущих крови людей? От размышлений его отвлекло что-то впереди. Он посмотрел вперед и прищурился. В его сторону летело около 2 дюжины радужных лучей света. Его пытались взять в тиски. Люди блокировали путь вперед, пока сзади напирали преследователи. Новой группе достаточно будет сдержать его на мгновение, а там уже их догонит команда преследователей. Краснолицый патриарх и множество других практиков выглядели крайне взволнованно. Очевидно, они как-то умудрились вызвать помощь. Именно по их просьбе люди впереди готовились остановить Манхао. Среди приближающихся практиков был мужчина средних лет на средней ступени создания ядра. Над его головой парил ци ядра непонятного цвета. Скорее всего, он совсем недавно закончил его культивацию. К тому же цвет явно намекал на смешанное ядро. Он мрачно смерил взглядом Манхао, а потом выполнил магический пас, который превратил ци ядра в голову какого-то дикого зверя. Тот с рёвом бросился вперед. Выражение лица самого Манхао оставалось прежним. Он указал пальцем в землю и произнес: «Праведный дар!» В следующий миг на земле вспыхнули призрачные образы. Теперь Манхао мог видеть невидимые для остальных тонкие струйки демонического ци. Они устремились к Манхао и начали кружить вокруг его тела. Невидимая пульсирующая аура, окружившая Мэнхао, сгустилась в фантома. Поначалу он был размытый, но, приняв форму, от него начала исходить аура Мэнхао. После чего он взмахнул рукой в сторону группы практиков впереди, приказав фантому атаковать. Мэнхао не хотел разделять внимание для контроля фантома, поэтому как только он оказался рядом с группой впереди, Мэнхао крикнул: «Взрыв!» Фантом тотчас взорвался оглушительным взрывом, но все остальные только видели, как Мэнхао просто указал пальцем на группу практиков, а потом у них изо рта брызнула кровь. Некоторых вообще разорвало на части. Практик стадии создания ядра скривился. Он ничего не мог сделать против невидимого ветра, который, обрушившись на него, отшвырнул его назад. С лицом полным изумления он, кашляя кровью, кубарем отлетел назад. Изначально он думал, что даже выдающемуся эксперту тяжело придется против дюжины практиков. Вдобавок ему всего лишь требовалось задержать его, а не одолеть в бою. С этим не должно было возникнуть проблем, но к его изумлению, просто направив в их сторону палец, Мэнхао неизвестной техникой обрушил на них ужасающую мощь. При виде стремительно приближающегося Мэнхао у мужчины все внутри похолодело. Он больше не рискнул встать у него на пути. Мэнхао промчался мимо, быстро оставив позади рассеянную группу практиков, пытавшихся преградить ему дорогу. Сотни практиков позади в страхе уставились на сцену впереди, только они начали сбавлять скорость, как вдруг вспомнили о своих опустошенных бездонных сумках и знаменитой фразе «Много людей и много силы». После чего страх быстро подавила чудовищная жажда убийства. Никто не попытался сбежать, они вновь пустились в погоню за Мэнхао. В этот раз их построение чем-то напоминало наконечник стрелы. Время шло. После еще 3-4 ураганных выдохов попугая, Мэнхао наконец заметил вдалеке невысокую гору, а также группу из более чем сотни практиков в окрестностях горы. Они с тревогой наблюдали за приближением их покровителей и его преследователей. Как только их тревога начала усиливаться, послышался зычный крик попугая. «Дети мои! У лорда пятого гости! Запускайте формацию!» Мэнхао тем временем в луче радужного света полетел прямиком к расщелине, ведущей вглубь горы. Попугай вспорхнул с его плеча и принялся кружить в воздухе. Холодец на его лапе негромко позвекивал. От команды попугая более сотни местных практиков внезапно вздрогнули. Стиснув зубы, они резко вскочили на ноги, а потом принялись в странной манере бегать, растянувшись в цепочку. Они, не останавливаясь, взяли гору в кольцо. Мэнхао со странным выражением лица наблюдал за всем этим через духовное сознание. Он вспомнил о так называемой божественной магической формации и о тех беговых тренировках, которые заставлял выполнять практиков попугай. После секундного промедления он сел в позу лотоса и достал необходимые для пилюли совершенного золотого ядра целебные травы. Он планировал переплавить пилюлю совершенного золотого ядра, после чего принять ее и заменить пурпурное ядро золотым. При этом он с помощью совершенного золотого ядра пробьется с начальной ступени на среднюю ступень создания ядра. «После этого я отсрочу треволнение небес и создам ци ядра. Если все пройдет по плану, когда я выйду из пещеры бессмертного...» В глазах Мэнхао вспыхнул холодный свет. «Я покажу им, как действительно выглядит смертельная погоня!» Он сделал глубокий вдох, достал медное зеркало и начал дублировать необходимые ему целебные травы. Несколько дней назад ему пришлось бы весьма избирательно подойти к этой процедуре, учитывая нехватку духовных камней. К тому же ему очень не хотелось тратить на это духовные камни высшего качества, но теперь в его бездонной сумке лежало более 1 000 000 духовных камней. Он мог свободно их использовать, больше не чувствуя себя невыносимым скрягой. Вдобавок Мэнхао безоговорочно верил в свой дао алхимии. Эта уверенность не шла ни в какое сравнение с той робостью, что испытывала Чуюянь при изготовлении пилюли совершенного основания. Вместе с таинственной наследуемой техникой подразделения пилюли Востока, а также алхимическим пламенем, Мэнхао был уверен в успехе более чем на 70%. Рябой Патриарх и Краснолицый Патриарх вместе с остальными практиками, кипя от злости, приближались к невысокой горе. Там же они увидели мерзкого попугая и бегающих вокруг горы практиков. Они пораженно застыли, а потом разразились безумным хохотом. Постепенно их нагнали отстающие. При виде бегающих кругами практиков они тоже не удержались от хохота. «Что они делают? Совсем с ума посходили? Они бегают! Может, они упражняются? Что это за практики такие? Своим поведением они порочат честь черных земель!» Издевательские, едкие комментарии преследователей заставили многих практиков на Земле покраснеть от стыда. Но они не прекратили бегать. Это была единственная божественная магия, которой научил их попугай. Она черпала свою силу из бега людей. По уверениям попугая, это была невероятная и поразительная техника, предположительно величайшая магическая формация неба и земли. «Давайте, давайте!» – кричал попугай с неба. «А теперь все вместе!» Более сотни местных практиков колебались лишь мгновение. Практически целый год тренировок выработал у них своего рода инстинкт. Как только кто-то начал кричать, остальные тут же к нему присоединились. «В лорда пятого поверь, вечной жизни открой дверь! Лорд пятый явился свой пыл поумерь, кто же яриться посмеет теперь?» Их голоса слились воедино и прокатились по округе могучими волнами. Как только зазвучали голоса, поднялся ветер. Сложно было сказать, был ли источником ветра их бег или крики. В любом случае, из-за ветра территорию в 50 километров вокруг пещеры Бессмертного внезапно подёрнула едва различимая пелена. Эта пелена оказалась настолько слабой, что ее никто не заметил. Даже краснолицый патриарх на поздней ступени создания ядра и остальные практики со схожей культивацией. «Обеть их всех!» – воскликнул рябой патриарх. «Уничтожьте все, вплоть до последней травинки!» Его голос звучал не очень громко, но в нем чувствовалась чудовищная жажда убийства. Ученики секты реки Хань, а также многие случайные практики превратились в радужные лучи света и с дикими криками бросились в атаку. Они намеревались выместить всю накопившуюся злость на Мэн Хао.